скобяными товарами да хомутами, дегтем. Товары давало государство в кредит из расчета 10% годовых. Прибыльная торговля. Магазин их стоял возле Капкина пруда на краю базарной площади. Там при магазине и конторка их была, где вел дела Успенский. Шел туда Кадыков и думал, кой леший толкнул его, человека из Пантюхина, связаться с Тихановской артелью. Село торговое, народ здесь избалованный, хитрый. Эх, голова два уха! Сидел он преспокойно в милиции, тушил пожары да воров гонял. Дело не хитрое, а главное, все зависит от твоей ловкости да сообразительности. Увидел белый дым, значит, солома горит. А если дым черный, жилье. Бей в набат, собирай народ, кого с бочкой, кого с ломом или топором, лопатой, и командуй, чего уж лучше. Так на тебе, окрутили его, обратали и в артель сунули, а он, дурак, еще и согласился. В Тиханове коммуну заложили еще в 19-м году в имении помещика Скобликова. Помещика выселили из большого дома в пятистенный флигель, оставили ему пару лошадей, сбрую для них, двухлемешный плуг и прочий инвентарь на единоличное хозяйство. А в большом доме расселились коммунары, приехавшие с железной дороги, не то из Потьмы, не то из Маршанска, да еще несколько касимовских речников с потопленных пароходов. Коммуну заложили с размахом, объединив всех тихановских мелких производителей под красное знамя общего труда. И название придумали кому неподходящее — «Заря новой жизни». И по широкому карнизу помещичьего дома натянули красный лозунг «Да здравствует всеобщее счастье!». Но тихановские мужики не торопились строиться в одну колонну с коммунарами и идти в поход ко всеобщему счастью. Местный острослов из выселок Федот Иванович Клюев пустил по народу едкую присказку. У них в коммуне порядок такой, коммуна, кому нет. И за 4 года в коммуну вступило всего 3 человека. 2 тихановских кузнеца, Ларион Лудила да Левон Лепила, да еще молотобоец Серган с выселок. Лудили и Лепили положили жалования от коммуны. В поле они не ходили, стучали молотками в своих кузнях. Плуги да бороны чинили коммунарские. Да еще подрабатывали на заказах со стороны. Чего же мне жить? А Серган, кроме права стучать молотом по наковальне, получил еще постель с чистым бельем в барском доме. Ему, бобылю, из древней избенки, жизнь на готовых харчах, да еще сон в тепле, показали земным раем. Но рай для Сергана оказался недолговечным. Начался НЭП. Коммунары поразъехались, кто подался опять на железную дорогу, кто на речные затоны, а кто двинулся в Растяпин на строительство новых заводов. В помещичьем доме открыли волосную больницу. Скобликова на этот раз переселили, наконец, выселок. Дом ему построили всем миром. Пятистенный, с открытой террасой, с бревенчатым подворьем. Не обессудь, Михаил Николаев, живи на здоровье. А бедный Серган ушел опять в свою слепую двухоконную избушку. Вот от Скобликова до Сергана и пошли по Тиханову артельные замашки. Первым сколотил артель Скобликов. Он вывез из поместья токарный станок, сам был хорошим токарем, и с братьями-колесниками Клюевыми организовал первую тележную артель. Получили кредиты, железо, наряды на гнутье ободьев в госфондовских дубках под Брёховым. Куда с добром? Веселое время наступило. За Скобликовым сколотили артели братья Костылины, тимофеевские ведерники, и эти получили кредит, железо и даже лавку свою открыли, скобяными товарами торговали. Братья Амвросивовы создали настоящий кирпичный завод под выселками, 2 печи обжига на 150 тысяч штук в год, 5 сараев для выкладки сырца, глиномялку привезли из Москвы, да известняк обжигали, выдавали первосортную комковую хрущевку. Работали почти круглый год. 4 брата с сынами. 2-этажные дома построили. дворы кирпичные под жестью.